счастью, идея сработала. Я спустился по ледовой переправе на лед реки и погнал уже по нему. Две машины отстало, я поразил радиаторы, запарили и отвернули, давая дорогу остальным. Стрелять умею. Дальше машина начала вихлять, поврежденная. Мне действительно задние баллоны пробили, я достал свой ящик тротила, поджег шнур, 10 секунд горит, и как раз остановил машину, врезавшись в снежный нанос, покинув ее. Там у заднего колеса убрал лед и нырнул вниз. Вниз головой, утяжелил себя снарядом от 34-ки, уходя по течению и на дно. Машину разнесло, оба ящика рванули, полынья там мощная, в воде гидроудар догнал, но вот тут как раз личная защита сработала, цел. Вот так и стал спускаться вниз по течению, пока преследовавшие, взрыв их ошеломил, медленно приближавшись к полынье и мусору, все что осталось от машины. Без сомнений, тут признают мою гибель. Ха! Как опознают, кто бежал. Пока думаю, это неизвестно, но как найдут трупы, мою форму, все сомнения отпадут. Отлично. Теперь по мне. Я вполне комфортно спускался. Чуть позже прибрав заранее приготовленный снаряд и выкинув кусок льда из аурного хранилища, амулет климат-контроля не давал мне замерзнуть, а амулет подводного дыхания позволял находиться в воде. Этот амулет я начал делать еще в амбаре, в Ульяновске, но закончил в камере гауптвахты. Поторопился с ним, понял, что уже нужен. План побега я уже там строить начал. Грузовик с тротилом — счастливая случайность. Я так и собирался взорвать себя на реке и уйти под льдом. Он выполнен, и это радует. Как и то, что амулет работает. Испытать-то я его не успел. Наспех делал. Спускался долго, почти на 1,5 километра, уйдя за поворот. Тут как раз окраины Москвы, уже промышленный район пошел. Вот так, поднявшись к пристани, тут опоры были. Убрал кусок льда и выбрался наружу, вернув лед на место, как было. Особо незаметно, что тут кто-то бывал. Дальше достал кусок брезента, расстелив тут же на сугробе под пристанью, и сел на него, а то ноги прилипали ко льду. Вытерся полотенцем, я был обнажен и стал одевать городскую одежду. Не ту, в которой ранее был, а городскую из Польши, с кожанкой. Ну а что, пока я плыл под рекой, не мог не воспользоваться оказией. Снял с себя все, выкинув форму, и достав мыло, намывался, пока спускался. Амулет и держал в сумке на длинном ремне, и голову намыливал, волосы и остальное тело, очищался до скрипа кожи. После камерта, так что спокойно оделся. Амулет климата продолжал прикрывать, кожанку поправил, на голове шапка-ушанка, армейская, но без звездочки, дальше убрал брезент, веником след от него и замел контуры во льду, где квадрат убирал. Вот, следы спрятаны, так что, выбравшись из-под пирсов, поднялся по тропинке на берег и направился по улице прочь, сканером выискивая пустые квартиры. Тут рядом район с бараками, коммуналки, мне туда не хочется, так что уходил в частный район, при этом замотав лицо шарфом по нос. Идея оказалась не самой удачной, после обстрела здания Лубянки весь город на ушах был. Да я просто не дойду, тут патрули везде, и сканер не поможет, а у меня даже документов нет, так что развернулся и двинул обратно, спустился снова под пирс, выкопал в сугробе ямку, по сути убрал кусок в хранилище, отбросив и заполз в снежный домик, хватило места на подстилку, шкуру волчью на нее, и спальник зимний от финнов. Даже сидеть можно, но не стоять, мне ночи дождаться нужно, а пока, достав лекарские амулеты и десяток полных накопителей, начал изменять себя. Все, с личностью Юрченко покончено, нужна новая, а то любой патруль опознает. Так что плотно набил желудок, отличный суп с фрикадельками и плов, чай с булочкой и маслом. Начал работать. Первым делом цвет глаз, зелеными стали, и колер волос, был шатеном, а стал рыжим. И черты лица, отпечатки пальцев тоже. Скулы чуть увеличил, губы сделал не такими пухлыми, брови тонкие в разлет. Да, какое-то женское лицо. Придал мужественности, ямочку на подбородке. Всего 3 накопителя ушло, работа тонкая, дважды желудок набивал, я еще чуть плечи шире сделал, и размер ног на 1 размер меньше, был 43-й, стал 42-й. Убрал все синяки, пока достаточно, нужно еще голос сменить, это позже. Пока же забрался в спальник, вход чуть заткнул, но приток свежего воздуха оставил, и через несколько минут спокойно уснул. Отдохну, вся ночь впереди. Там времени на это не будет. Проснулся я, видимо, ближе вечеру, часов в 8, но снаружи темно, и сильная вьюга стояла, снег в лицо бросила, когда из убежища выглянул. Впрочем, меня это не остановило. Прибрал все, выбравшись наружу. Сейчас все по домам, в теплых помещениях, в такую погоду опасно на улице быть. Вот так достал танкетку, Т-38, на ходу и заправлен, даже пулемет в башенке, и устроившись на месте мехвода, запустив движок, погнал по берегу реки. Метель скрывала следы и глушила шум двигателя, поэтому я по сути покинул город незамеченным, уходя все дальше. План я не менял, как и хотел, добываю новую личность. Кто мне попадется, пока даже сам не знаю, может командир РК, может простой боец. То есть я собирался поискать полицаев, выясняю, кто они из молодых, именно предателей, что немцам идут служить добровольно. Постараюсь взять тех, кто пусть и заморался, но информация не разошлась. Поменяю внешность под него, подготовлю легенду, зависит от того, как попал в плен и что дальше будет, и выхожу к своим. Как ни горько это осознавать, но русские мне все же свои, не советские, это государство мне не нравится по личному опыту, успел убедиться, но наш русский человек, мне родной. Потому и гнал прочь, сканер все показывал, сносил на носы, машину здорово качало, но не страшно, главное двигался на юг, хотя река еще как петляла. Если бы не пурга, достал бы самолет и улетел, но с такой погодой это сложно. Поэтому и двигался медленно, на танкетке, но верно, двигался, пока гусеница левая не слетела. Это, кстати, одна из главных проблем таких машин, еще в училище узнал. Ранее такого опыта не имел. Это минусы данной модели. Ничего, не без интереса, за 5 минут вернул гусеницу на место. Ну да, расклепал палец, расстелил, дальше танкетку убрал в хранилище браслета и поставил на гусеницу. Натянул самой звездочкой и снова забил палец. Опыт интересный, новый, ранее не сталкивался, но получил его. А через 2 часа ветер начал стихать, и я, рискнув подняться на мессере с Эльда реки, полетел на запад. Вот только план я сменил, в противоположную сторону. Да одна идея пришла, пока на танкетке катил, видимо на свежую голову, и решил, что она лучше. Погода не самая летная, тяжело было управлять, еще и обледенение пошло, но пока смещался к Вязьме, в ту сторону летел, время имею, стоит описать, что я решил. Да идея найти себе копию среди предателей изначально обречена на провал. Даже если нет, то очень сложное в выполнении. Это искать нужно, выяснять всех свидетелей, кто знает, кто они на самом деле, зачищать. И самое главное, после перехода через линию фронта, проверка, которую я могу завалить. Даже если буду держать этого предателя, личность которого использую, в аурном хранилище, не скажешь: «Извините, мне отойти надо», допросить предателя, я вам потом отвечу правильно, как узнаю. Глупость все это. Если и брать кого, то именно чистую личность, история которого известна до младенчества. Серая масса, точно из тех, кто не на оккупированных территориях. Спокойно прийти в военкомат, там без вопросов мобилизуют и дальше уже буду воевать. Имею желание, начну рядовым стрелком, или куда там пошлют, уже самому интересно. При этом и хватать первого попавшегося парня моих лет не стоит. Я собираюсь прочесать столичную воровскую шушеру. Наверняка там подберу подходящего. Даже без разницы, что он может быть под присмотром милиции. По каким делам проходит, в армии на это наплевать. Кем ты раньше был, они сделают, кем им нужно. Именно это мне на свежую голову. Все же выспался после Лубянки и пришло. Начал трезво мыслить. Даже сам подивился, чего она раньше мне не пришла в голову. Да, обиделся на советскую власть и что, да я на этой войне мечтал побывать, не поучаствую, так всю жизнь жалеть буду. Нет, до конца войны я тут буду, заодно подожду появления академика, а дальше видно станет. Вот такие мысли и бродили в голове, пока я летел, с тревогой поглядывая на крылья. Самолет заметно отяжелел, поэтому я решил, что хватит тянуть. Тем более в этих краях как раз погода еще не успокоилась и самолет здорово кидало. Я, конечно, опыта уже неплохого набрался, но все же не для меня такие сложные погодные условия. Хотя знания из баз по глайдеру тоже здорово помогают. Сканер показал речку, вот на нее и сел. Тут ветер очистил лед от снега, что и позволило спокойно сесть. Смог все же, и самолет не разбил. Метель кидал снежинки в лицо, что не помешало мне, молотком разбив лед с горловины бака. Почти 3 сантиметра было, заправить машину и обслужить, убрав ту. Надо где-то ее достать, чтобы растаял лед. Пока же ушел в лес, и найдя овраг, почистил от снега и достал кемпер. Первым делом в душ, достав девчат, те удивленно на меня таращились, не узнавая. «А где Гена?» – спросила самая бойкая. «Это Хельга была. Я Гена», – отвели я хорошо знакомым им голосом. «Я же говорил, я маг». Впутался в неприятности, пришлось внешность менять. Прошлое скомпрометировано. Поверили те легко, магию я при них не прятал, вполне пользовался. Так что оторвался со всеми тремя за все те недели простоя. Ох, как я об этом мечтал. Да что мечтал, мы тот овраг 3 дня не покидали, я просто отдыхал, душой и телом, как и девчата. Возобновили совместные просмотры старых фильмов, отложив пока сериалы. Отлично эти 3 дня прошли, и погода вполне нормализовалась. Мессер оттаял легко, достал взводную палатку, установив внутри буржуйку, и топил, достав самолет внутри, пока с него все стекало. Да и лед откалывал и кусками выкидывал наружу, так и очистил. Девчат и кемпер прибрал и именно на мессере полетел к Минску. Причина посетить банальна. У меня все 3 медальона пустые. Я же продовольствие в последний раз перевозил, все оставил, по пути обратно в Ульяновск, летел от Ленинграда, встретились 2 пункта сбора, оттуда те танки, что передал училищу. Ну и плюс те, что восстанавливал, это танкетка Т-38, еще одна такого же типа, до нее руки не дошли, Т-28 и броневик, что я уже использовал. Ну и машины 2, МК и Опель, все, остальное в бункере. Я до предела все эти 3 медальона освобождал. Это в браслете все полное, топливо, еды и припасы с молочкой. Слетаю, проверю все. Нужно их заполнить до полного, у немцев и припасов побольше добуду, и уже с полными закромами, отдохнув в тылу у немцев с месяц, приду в себя после всего, что было, обратно в Москву и буду искать того, что подарит мне свою личность. Перед смертью понятно, оставлять его в живых я не собираюсь. Потому и выбирать буду из каких отморозков, молодежных банд, кого точно не жалко. Возможно, и омолодить себя придется, сделаю. Амулет с такой работой справится. Вот так и добрался до Минска, сел ночью на укатанную дорогу, обслужил и убрал самолет, и на лыжах дошел до замаскированного входа. Вот так следами, конечно, на него навести не хочется, но сканер показывал, что свидетелей нет, а следы я обычно заметал метлой. Чуть примерзли резинки у люка, скрытого камнем, но нечего, оторвал ломиком, и начал спускаться, закрыв вход. Порядок, немцы бункер не нашли, или кто другой левый. Тщательно выбирая, убрал немало нужного во все 3 медальона хранилища, оставив тонн по 100 для возможных трофеев. А так подбор был тщательный под все случаи жизни. 3 недели я с девчатами жил в бункере, создавал амулеты защиты, и все же сделал. Теперь танк Т-28 полностью защищен магией по типу крепкий металл, не пробить. Также встроил лекарские амулеты климат-контроля, чтобы внутри от пороховой гари не задыхались. Работал я с удовольствием, увлекся. Пусть девчата своими делами и сериалами занимаются, а я увлекся. Сделал этого 3-башенного дракона, занялся Б-10М. За 5 дней его также модернизовал по тем же стандартам. Следом и Т-38. Второй просто отремонтировал. Да что это, я свою вездеходную МКУ цвета хаки, 41-го года выпуска, также в непробиваемую превратил, и это факт. Да что пули, ее и снаряды не возьмут. Однако 3 недели прошло, и я решил посетить некоторые склады у немцев и можно до наших, в столицу. Искать себе новую личность я желал из столичных жителей с местной пропиской. Вторая причина, так академик у меня легче найти будет, а поторопиться стоит. Я желаю поучаствовать в этих исторических событиях, сейчас самые интересные дела на фронте происходят, и пропустить это не желаю. А там наверняка на курсы подготовки пошлют, если молодого и не служившего подберу, увидим. А так я много работы сделал, немало комплектов формы для использования подготовил, личного оружия, снаряжения, чтобы под рукой было. Работы хватало, не только ремонтом, обслуживанием и магической модернизацией бронетехники занимался. Да, я стал неплохим техником и ремонтником, тем более сканер показывал проблемные места. В общем, эти 3 недели просто отлично прошли, вот так привычно расставив минные ловушки. А что, я не хочу, чтобы содержимое моего бункера кому в руки попало, все выгорит. Покинул его, замел следы, ветер сильный, снегом скроет, поземка мела, ночь снаружи, добежал на лыжах до дороги, а там санные следы, где я на самолете точно не взлечу, не чистили. Пришлось дальше бежать, до речки, там в одном месте русло прямое, надеюсь, снега нет, иначе танком придется очищать, катаясь и давя гусеницами. Жаль, трактора с отвалом нет, пригодился бы. О, надо будет добыть, я как раз и лечу немцев грабить. Уже подобрал куда. И да, думаю, у любого возникнет вопрос, а где глайдер? Раз выучился им управлять, то летай на глайдере, ему любая непогода нипочем. Это так, но не так, с глайдером меня немного наяли. Нет, коды владельца проходит, он подчиняется, вон пульт управления переводил для обучения уже полученным навыкам. На это все доступ есть, кроме полетов. Глайдер, мать его, правильно зарегистрированный, и нужно пройти все процедуры, чтобы получить полный доступ и иметь возможность летать. На земле будущего очень строгие законы и правила по полетам. Не буду тянуть, скажу прямо. Чтобы иметь доступ к компу глайдера и получить разрешение на полет, я должен вставить в приемник личное удостоверение с отметкой об окончании курсов пилотов. На то, что я базы знания выучил, ему глубоко пофиг. Доступ потренироваться на симуляторе, наработать навык и опыт до автоматизма, давал, но не более. А где я эту карту, да еще с отметкой, возьму? Вот такой вот глайдер. На станции наверняка можно было заказать взлом, и я бы имел полный доступ и без карточки, но чего не успел, того не успел. Да я о проблеме узнал уже тут. Ранее глайдерами как-то не интересовался, и вот такие мелкие правила и особенности не знал, и продавец не сообщил. Нет, рано или поздно я комп взломаю и уберу эту проблему, но когда это будет? Собственно, я эти 3 недели тоже время не терял, да и пока в училище работал, продолжал изучать базы знаний. Напомню, что я их 30 купил, из того, что в открытой продаже мало интересного, но все же вот подобрал. Так что, после комплекта баз по глайдеру, тут 4 было, а потом помеху, тут уже 7, я стал изучать базу повар, став довольно профессиональным поваром. Купил на рынке Ульяновска 3 разных книги с рецептами, 2 дореволюционные, и уже сам готовил для отработки навыков. Впрочем, это все, что успел. Дальше арест и остальное. Тут в бункере изучил 2 комплекта баз, именно из-за глайдера их вперед выдвинул, хотя раньше меня они особо не интересовали. Это программирование из 2 баз и хакерство, взлом из 4 баз. Забавно, но они шли в комплекте с глайдером. Потому и не переживал, в курсе, что проблема решаема. Собственно, несмотря на тяжесть изучения этих баз, да все высокого уровня, я успел это сделать и даже на одном из планшетов начал писать будущие оболочки для программ взлома. А вот с реки, взлетев, лед чистым был, ветром на нос издуло, полетел не в сторону Москвы, а в сторону Берлина. Я собирался потратить неделю на заполнение медальонов и граней браслета, и мне нужны места, где могу грабить без проблем. Как раз Берлин для этого очень хорошо подходил. У меня мало кондитерских изделий, а сладкого хочется, ну и всякого разного добуду. На медкомиссию, буркнул Старлей, с травмированной ногой, ходил с тростью, протягивая бумагу. Адрес знаешь? Да. Если что, с обратной стороны карандашом написан. Вот так взял бумагу, покинул кабинет, потом здание горвоенкомата города Москвы, и направился быстрым шагом в сторону ближайшей больницы. Там и проходит медкомиссию. Врачи, отрываясь от дела, тут не комиссия, по сути живая очередь, тем более те еще и своими больными занимаются. Приходилось отвлекать, осматривали, ставили подписи дальше. Так вот, пока занимался этим, вспомнил последние 2 недели. Да, в Берлине я неделю провел, как и думал. Девчат выгуливал, в магазинах женского кружевного белья накупили всего разного, одежды красивой. Я не отказывал, и те отрывались довольные. Кондитерские изделия, профессиональные инструменты повара и все необходимое купил, немало специй и всего нужного. Одежду себе неплохую тоже взял. Да, увел 20 тонн светлого пива. Мне очень понравилось, меня на него Хельга подсадила. 1 грань браслета занял. Так что эта неделя не прошла, а пролетела. Дальше перебрался в Москву. На мессере, с дозаправкой, за ночь успел. Похоже, ПВО не засекло, я над руслом реки летел, со всеми его поворотами. Деревья приглушили рев мотора, там и сел, и доехал на броневике до окраин по льду. Ну а дальше жил под пирсами. Сделал снежный домик в наносе, там спальник, а сам, не покидая убежище, сканером искал клиента, что своей личностью поделится. И знаете, нашел почти сразу. Да на следующую ночь, когда тот с напарником, двигаясь в 100 метрах от моей берлоги, к полынье нес тело девушки. Топить. Похоже, развлекались с ней долго, а потом задушили. Так что мне его совсем не жалко. Успел перехватить до того, как от тела избавились, найдут его чуть позже, может, опознают. Так вот, допросил сначала старшего, мелкого живчика лет 30, всего в наколках. Допрос прошел, а жестко проводил. Я на это уже давно опытный и не нервируют крики допрашиваемых, но и удовольствия не получаю. Тот не при делах был, просто труп помогал спрятать, за будущий долг. Мол, честный вор, не мокрушник. Я ауру видел, не врал он, не при делах. А парнишка просто его знакомый, в ученики взял. Тот детдомовский, по криминальной стезе пошел, и главное отличное чистое дело, комсомолец, отличник, всем в пример. Про его темную сторону души никто не знал. Проблема только в возрасте, 18 лет только-только исполнилось, вот, в январе, а сейчас было 12 февраля, там и парня достал, мужичка уже в полынье утопил, свидетели мне были не нужны. Дальше, а место жительства сменил, 2 дня допрашивал его, при этом меняя внешность под него, причем полностью, даже скелет и родинки. Много что узнал, девушка из одного с ним школьного класса, давно влюблен был, а та нос воротила, родители богатые, торговые работники, ей нищий детдомовец не нужен. Ну и вот скрал, и неделю с ней развлекался в подвале, где-то удержал, пока не надоело, урод. В общем, вообще не жалко, даже оставлять не стал, так же в полынью, уничтожив голову выстрелом фаербола. А вдруг куда вынесет, чтобы не опознали. На тот момент было уже 16 февраля, и я полностью изменил внешность. Да, собрался и сходил в детдом, где официально и жил этот парень. Вот его личные данные. Тот из отказников, с младенчества в детдоме. Так вот, Юрий Геннадьевич Ларин, забрал документы у заведующей, та, кстати, про повестку сообщила, и даже вручила. Просто Ларин в детдоме уже 2 недели не появлялся, жил на воровской хазе, я же объяснил это тем, что на подработке был, только сейчас освободился. Ну и вот в военкомат. Прошел со свистом. Медкомиссия, кстати, тоже отлично прошла, везде годен. Это да, здоровье отменное. А так парнишка сухощав и даже приятен лицом, чем-то на главного героя фильма «Кортик» похож. Тот, что интеллигента играл. А мы с девчатами этот фильм на днях смотрели, и продолжение. Им тоже интересно было, хотя комми они не любили, какая-то нелюбовь на генетическом уровне. Причем, я их тоже не любил, о чем девчата знали и вполне меня поддерживали. А пока обратно шел, пурга поднялась, кидая снежинки в лицо, кутаясь в тонкое пальто, наследство от Ларина, я быстро добрался до военкомата. Там прохождение медиков завизировали, и как раз Старлей готовил отправить меня куда-то в стрелки, на месте подготовку и пройду. Там были учебные роты. Меня пока в коридор ожидать, а тут в кабинет майор зашел, толстяк, через ремень свисал живот, натягивая френч. На меня при входе покосился и все. Дальше я подслушивал сканером. Новенький, 18 лет, призыв на срочную службу, кивнул, не отрываясь от работы, Старлей. Майор Яблоко грыз и не обратил внимания, что Старлей не встал при входе старшего командира, видимо, в военкомате такие правила были. Призывник, отлично. Ты куда его? К гвардейцам, их дивизия тут пополняется. Не-не, давай направление во 2-е Ульяновское танковое. Новая директива сегодня пришла, там открывают 3-месячные курсы на командиров танков, выпускают сержантами. Надо показать, что директиву видели, отреагировали. Так одного мало. Согласен, готовь 3. Есть. Майор еще немного пообщался со Старлеем, рабочие вопросы, похоже, из-за них и заходил, и ушел. А мне новое направление начали писать, на курсы. Я даже подивился, снова Ульяновск, причем то училище, где я читал лекции для командиров и политработников, что переподготовку проходили. Курсов тогда еще действительно не было, пока же меня определили в казарму. 2 дня тут жил, учили строем ходить. Был в своей одежде, форму не выдавали, да и присяги еще не было, и только на 2-й день был освобожден от строевой. Тут звероватого вида сержант командовал, достал, на эшелон, и с сопровождающим отправили в Ульяновск. Да, нашли еще 3, все призывники 18 лет. Причем один узнал меня, из одной школы, хорошо классы разные, знакомы шапочно. Так что кивнул, когда тот меня поприветствовал, но не более, особо не сближался. Ну а дальше сама дорога, в основном занимался тем же, на что не обращают внимания. Наполнял источник маны и сливал в камни накопители, у меня их уже 1000. Да, в Берлине ограбил банк, забрал всю платину, ее там слитками тонны на 3, и около 100 золотого запаса. Больше не было, а платина нужна. На земле будущего золото имеет малую цену, а вот платина вполне себе стоит прилично. А если академик меня найдет, попрошу вернуться к ним. Дальше делаю документы, думаю, спецслужбы помогут, использую платину. С ее продажи мне на две своих малых космических станций хватит. Новейших, на среднюю все же нет, надо будет ее добыть. И дальше буду обживаться, изучая новые магические дисциплины, снова войдя в отряд магов-математиков, с зарплатой. Я за знаниями гонюсь, а то что это, только начал учиться, и раз, сбили на взлете. Кому такое понравится? Дальше прибыли в училище, уроки у курса уже 3 дня как шли, но нас оформили и из 3 взводов курса включили во 2-й взвод. На следующий день присяга прошла, ну и там пошла учеба. В отличники я не стремился, в основном средний уровень знаний показывал. Клипсу на ухе не светил, убрал до того, как в военкомат пришел. Та клипса отличительная черта Юрченко, не стоит так палиться. Да, на 2-ю неделю после того, как втянулся в учебу, в самоволку ночью сбегал. Мой амбар уже национализировали, а вот так, туда заселили беженцев. Не передать, как меня это взбесило. Нет, беженцам жалко, но это мое имущество. Сейчас жалею, есть такое, но тогда на эмоциях облил стены бензином и поджег. Правда, я все же никакой там урод. Стал кричать о пожаре, поэтому жильцы успели эвакуироваться, никто не пострадал, а амбар полностью сгорел, не спасти. Сам я успел сбежать и вернуться в казарму, сделал вид, что из туалета иду. Дежурный только покосился. Однако знаете, вот моральное удовольствие от сделанного, получил. Ну негативно я воспринял то, что мое имущество в наглую отобрали. Бесит. Я собственник в квадрате. А сейчас спокоен как удав. Я все правильно сделал, и разумом это понимал и эмоциями. Правда, жалко беженцев. Часть вещей внутри потеряли, но пусть власти города компенсируют, что мой амбар отобрали. А дальше учился. Кстати, увольнительную в город так и не получил. Да и таких, кто смог получить, около 3, самые лучшие отличники. Ну и выпустили нас сержантами. Я смотрю, ты неплохо устроился, услышал я знакомый голос, отчего с матом подскочил, держа 4 шампура с шашлыком, подходя к походному мангалу, сваренному из листового железа. Дерево уже прогорело, там угли краснели. В мастерских заказал у знакомого техника, он и сделал. Я в красноармейском обмундировании, на погонах по 2 звезды, на днях лейтенанта дали за удачный рейд в тыл противнику. Отдыхал летом 44-го на лесной полянке Львовщины, на опушке кемпер стоял, девчата в надувном бассейне отдыхали с высокими коктейльными стаканами в руках, недалеко слышались громыхания фронта, а тут этот голос. Было от чего подскочить. Я уже и ждать перестал, а академик все же появился. Черт, 3 года не было, чего тянули. Впрочем, у меня у самого история не особо то и интересная была. 2 года после училища я службу нес в училище, не пустили меня на фронт, стал инструктором стрельбе из башенного вооружения, дослужившись до звания старшины. Только к зиме 43-44 наконец очередной рапорт удовлетворили, и я попал в одну из гвардейских танковых бригад, стал командиром 34-ки, на которой воюю по сей день, став командиром взвода. Модернизировал ее, особо не наглел, но слава везучего экипажа, я и мой экипаж, заслужили. Одних тигров сожгли 12, в боях труса не праздновали. Вот уже офицером стал, на груди 3 награды, 2 ордена Красной Звезды и боевик, за дело дали. А тут до вечера покинул часть, отдохнуть в самоволке, до вечера, бригада уже неделю на 2-й линии стоит, с девчатами время провести, шашлыков поесть, а тут этот голос. Поэтому моя реакция, думаю, будет понятна. Чего так долго? Приходить в себя было тяжело, я явно в травмированное тело попал. Голова вообще не соображала, звон в ушах, все признаки тяжелой контузии. Тело сдавливало со всех сторон. Однако старался не стонать, рядом на грани слышалась немецкая речь. Какой-то Ганс спросил у друга Франца сигаретку, говоря, что позже обязательно вернет. Общались недолго, потом ушли, я же лежал пережидая. А вот где я оказался, понял вскоре. Красноармейская ячейка, обвалившаяся, по сути я был заживо похоронен. Хорошо доступ воздуха был, мне хватало. Еще земля забирает тепло из тела, остужая, но судя по отверстию, снаружи светло, день, и мне вылезать сейчас смерти подобно. Поди знай, что немцы сделают, пристрелят или в плен отправят. Шансы, что поленится пленить, а просто на штык насадит, вполне велики. Я эту нацию хорошо узнал, понимал, чего ожидать. Кстати, немецким я владею в совершенстве. Хельга научила. А пока я делал дыхательные упражнения, я сильный, я не хочу скатиться в истерику. Хотя все для этого было, подталкивало. Но больше всего меня обволакивало облегчение, что все страшное позади. А это действительно так. Нет, с академиком Райновым все вышло. Тот признал долг жизни за мной, если бы не я, им бы всем хана пришла. А так 3 года война шла, пока наши не победили. Для этого использовали порталы, открывали их в тылу у противника, высаживая диверсантов или боевые части, уничтожая военные производства, узлы обороны. Даже 2 планеты захватили, и часть орбитальной обороны взяли целыми. Правда, и противник в жесте отчаяния уничтожил землю спецбоеприпасом. Там теперь астероидное поле. Диверсанты в ответ поработали, которые из порталов появлялись прямо внутри станции или в резиденциях правителей государств, уничтожая их и военных лидеров, обезглавив противника. Как видите, портальные залы были заняты постоянно, и уже работать по старым методикам было невозможно, но наши победили, и это радует. А так академик согласился меня забрать. Я быстро все собрал, думал, девчат придется оставить, а те категорически против, они со мной. Забрал и не пожалел, все так же имея под рукой всегда готовых ласковых кошечек. Правда, спецслужбы встали на дыбы. Нет, они документы мне сделали, прописав в системе, я сам школьные экзамены сдал, и вернулся к учебе на биоинженера, и даже вошел в группу самодельных магов из математиков. Просто заключил контракт на работу, а он 10-летний, меньше не бывает, но по нему покидать территорию научного центра я не имел права. Еще требовали удалить хранилища, даже свернутые. Но тут академик на моей стороне был, отстали. Платину я продал, и действительно купил 2 космических малых станции 5-го поколения, свернутых в транспортном положении, заняв модулями 3 медальона хранилищ, каждая по 1500 тонн вместимость. Потом покупал суда, челноки, малый буксир. Самая важная покупка, по цене как одна такая космическая станция, комплект баз знаний инженера-станционщика. На черном рынке купил. В свободной продаже их вообще не было, запрещены к продаже. По сути все, деньги закончились, но покупки при мне, потом сам разверну. А с покупками мне академик помог, да и с продажами тоже. 2 года я прожил на территории научного центра, в этот раз тот на планете был, в подземном бункере. Эта планета стала новой столицей нашего государства. Да, я создавал амулеты по заказу властей, и главное учился. Причем, уже сам оплачивал учебу. Первым делом изучил направление магии големов, год ушел, но стал ценным специалистом, теперь я амулеты големов делаю. Вторая специальность – это строитель-бытовик. Дома на магии учился делать, крепости, безразмерные хранилища, включая те, что аурные, я и так уже умею делать. Изучал в свободное от остальной учебы и работы время, тратил по часу в день, найдя учителя, но освоил неплохо. Правда, и тут меня включили в дело, чтобы создавал амулеты. За них хорошо платили. В выходные у нас отдых, но платили по тройной цене. Иногда выходил, работал. И надо сказать, я рад, что погиб. И дело не в спецслужбах, что против меня пошли, а я отказался на них работать, давать подписку как завербованный агент. 2 года так и эдак склоняли. Там другой сотрудник был, не такой настойчивый. Но за месяц до трагедии, новый на его место пришел. А этот как носорог, шел не видя препятствия. Уже договорился, что мне удалят все аурные хранилища, с этой стороны хотел надавить, но мне повезло. Хотя тут как посмотреть, очнулся в клетке в зале инопланетян, обнажен, хранилищ нет, дара тоже. Те еще твари, ставили нечеловеческие эксперименты над нами. За 2 месяца я 3 пережил, хотя мне 1-го хватило понять, что недолго мне тут осталось. В клетках была почти 1/3 работников лаборатории, и маги из той же группы, что и я. Забавно, после опроса выяснилось, что брали тех, у кого аурные хранилища стояли. А забавно в том, что тут и тот особист, из-за которого у меня немало проблем было. Он себе тоже тайком поставил это хранилище. Тут же признался, почему так настойчив был. Через него меня склоняли к сотрудничеству, но куда направит, тот не знал. Академика не было, но его племянник, Степан, был тут, общались. Нас похитили прямо из научного центра, явно используя свои порталы. И хорошо, я провел в руках инопланетян всего 2 месяца, помню стену огня, и вот очнулся в новом теле. Просто в клетках были и другие сидельцы, не из нашего научного центра, из параллельных миров. Я своей копии там не нашел, а вот другие встречали. Некоторые тут давно, уже потеряли разум, сумасшедшими стали. Очень тяжелое зрелище, сильно морально подавляло. Что произошло, не знаю, но я очень рад, что получил свободу, даже таким способом. И знаете, сбежать вот так, это даже хорошо. Все же до истерики не дошло, я имел сильную волю, пережил, потом расслаблюсь окончательно, но сейчас я обдумывал, уже вполне владея собой, что вообще произошло. Да, из-за инопланетян сбежал от интриг спецслужб, там серьезно на меня насели, даже академик помочь не мог, нашлось чем его приструнить. Похоже, меня где-то в другом месте решили использовать, я им тут уже не нужен, а тут раз, я в отказ. ВКонтакте такого действительно не было, только мое добровольное согласие могло помочь. Поэтому похищение наше по сути вовремя произошло, и у инопланетян эти два страшных месяца прошли по сути недолго. Некоторые из аборигенов в клетках уже года три находятся, я бы, наверное, не выдержал. И вот та стена огня, да как вспышка, и перерождение. Я много что потерял, жалко ли мне, знаете, кроме девчат, не особо. По сути можно считать это платой за новые знания по магии. Черт, да за эти знания, что и сейчас при мне, я бы и в 10 раз больше имущества отдал, а тут всего лишь вещи. Знания, вот истинная ценность. А вот тут я удивился. Всего с полчаса как занял тело, на краю сознания плавал. Черт, умирать нельзя, мне двое суток подождать нужно, иначе перерождение мне не видать, оно должно быть активно. Потом еще 5 дней, чтобы получить на руки амулеты. А тут раз, вижу на сетчатке левого глаза, в левом углу, знакомый флажок. Как так? Хотя, скорее всего, я в тело перенесся двое суток назад, и находился без сознания, очнулся перед запуском, что и произошло. А что, вполне себе версия, подумал я, разворачивая рабочий стол лаурного хранилища, и сразу понял, что она несостоятельна. Размер хранилища 17 тонны 347 килограмм, как раз тот размер, на момент похищения инопланетянами. Это что, они просто заморозили его? Если бы не тяжелая контузия, я бы заорал от радости, ничего мной не потеряно, все при мне, но мне даже радоваться было тяжело. Быстро проверил, все на месте, даже девчата. Так что первым делом достал универсальный лекарский амулет, появился в ладони, я сжал его, но тот отказался подчиняться. Тело не то, мысленно ругнувшись, как-то тягуче получилось из-за контузии, убрал его и толкнув в песок, где выход, по сути, вывалился в глубокой воронке. А во, серьезный калибр, по сути, накрытие. То-то тело в таком состоянии оказалось. Удивлен, что до сих пор жив. Выбравшись, я скатился на дно, глубина 1-2 метра, в боку проем, откуда я выполз, и достав шкатулку, перебрал амулеты. Нашел неактивный лекарский амулет, привязки пока нет, найдя рану, крови на боку хватало, и прижал к руне активации. 5 секунд и есть привязка. Ждал, пока флажок появится на сетчатке левого глаза, и пока стал перевязывать амулет личной защиты. Ну и сканера, этот на 5 километров работал, мое усовершенствование. За ним амулет управления големами. Этот неделю будет привязываться. И лучше сразу сделать, чтобы лишние дни не ждать. Пока хватит. Шкатулку пока прибрал. Первым лекарский амулет привязался. Пока остальные это делали, провел диагностику головы. Сперва с ней вопрос решу, а то на краю плаваю, сильный шум в ушах. Вот-вот уйду за кромку. И не факт, что очнусь, а я это тело терять не хотел. После 2 лет застоя в научном центре, нет, там интересно, и очень, но скучно. Привык к приключениям, драйву, а тут в основном учеба и работа. От нее тоже устаешь. Так вот провел диагностику головы. 5% заряда слезало, выявил множество очагов, и почти весь заряд на голову потратил. Убрав внутренние повреждения, кровотечение, с щелчком стал слышать, оказалось, рядом шел стрелковый бой, работали пушки. Ранее из-за шума в ушах не слышал, как только речь немцев распознал. Скорее всего, на краю воронки стояли. Дальность, думаю, не больше километра. А голова-то какая светлая, так легко думать. Разум вполне развит, не мой уровень, конечно, но и никак было, когда в тело Юрченко попал. Так сразу легче думать стало. Тут меня заслонила тень, я под жаркими лучами солнца лежал, пекло, и прищурившись, рассмотрел немца, что держал меня на прицеле своего карабина. Руки на виду, скомандовал тот мне. Появление его меня, конечно, удивило. Пусть личная защита и сканер уже приписались, флажки появились, но я в них не заходил, лекарским амулетом работал, это первым делом. Вон, накопитель опустошил, в ноль, но как же хорошо, и дикий голод, да и жажда напали, но и раны стал чувствовать лучше и заболели те сильнее. Это все фоном прошло, пока немец в меня целился, я быстро вошел в управление сканером и осмотрелся. В личную защиту не нужно, амулет автоматически встал на мою защиту, пусть усредненные установки, но пулю выдержит легко. Поэтому, глянув, что вокруг происходит, чтобы еще сюрпризов не было, и в моей руке тут же появился Вальтер, и раздалось два выстрела, дергаясь всем телом, а немец успел выстрелить, но пуля, отбитая защитой, взрыхлила почву в метре слева от меня, а тот завалился вперед и рухнул в воронку, придавив мои ноги, я аж застонал. Тот подергивался в агонии, отчего мне еще больнее было. Пока я убрал в того ваурное хранилище, там 1,5 тонны свободно, и достав 3 ручные гранаты, потому как коллеги этого немца бежали к воронке, и отпустив рычаги 3F1, а у меня больше не было, кинул левой рукой так, правая плохо работала из-за раны, похоже, плечо выбито, чтобы гранаты упали в ногах 4 солдат, да по сути в воздухе рванули, нашпиговав их осколками. Я же по осыпающимся склону с трудом поднялся наверх, еще и по пуле в каждого всадил, с гарантией. Потом достал труп первого солдата из хранилища, сорвал ремень карабина и, подтянув к себе, дернув за затвор, выбил стрелянную гильзу, защита уже 4 пули отбила, но, положив ствол на край воронки, прицелился и первой же пулей поразил в голову 5-го немца. Тот охранял пленных красноармейцев. Все, время пока есть. Скатившись на дно воронки и быстро жуя сосиску с хлебом, нужен материал, воды уже целую кружку выпил, я поменял накопитель в лекарском амулете и стал лечиться дальше. Травм хватало, плечо правое действительно выбито было, первым делом его восставил. И вот, пока я занимался своим новым телом, а очень спешил, были причины, опишу, что вообще было, а то по верхам прошелся. Нет, все было как я описал, просто нужны были средства, вот и я продавал все добытое в прошлом мире. Танки ушли, особенно топливо, бензин и солярку хорошо брали, авианосное топливо. Почти вся молочка ушла, она дорогая, натуральное там все, себе мизер оставил, и то уже потратил. Скажу проще, заработал я неплохо, тут академик как мой посредник на черном рынке получил 10%, стандартная ставка посредника, потому и купить смог немало. Платины на обе станции хватило, а вот база инженера уже покупал на заработанные средства с продажи трофеев, ну и еще много что. Проще описать, что осталось. Самолетов нет вообще, глайдер тот при мне, управление взломано давно, использовать на планете не мог, сразу засекут сенсоры взлом, а за это срок, да и не выпускали меня из бункера, но купил другой глайдер, большой, семейный. Так вот, у меня был один Т-38, модернизированный магией, несколько единиц стрелкового оружия, гранаты уже использовал, и все, да и на танкетку был заказ, не успел передать. Правда, кемпер сохранил, но купил 2 других, оба уже в мире, где жил, заказал, мощные штуки, большие, и мы их уже обжили. Девчата, кстати, потребовали свои деньги, что уже отработали, плюс продали все украшения, коими я их баловал, если доволен их работой. А что, я вполне был доволен, и те как сороки в золоте ходили, ну много средств не выручили, больше на зарплате получили, я выдал им ее, купили неплохие нейрокомы, базы знаний, через меня на черном рынке, освоились, учили, то есть, тоже эти 2 года не простаивали. Например, Хельга всегда мечтала врачом стать, и стала, знания не оператора медицинских устройств, тут все врачи такие, а полевого хирурга от спасательной службы. Все средства на эти покупки потратила, но вот изучила, теперь у меня свой врач. Она еще и лекарские амулеты освоила, я подарил 3 разных и амулет зарядки. Анна стала пилотом-каботажником, а Мария профессиональным портным. Ее эта тема привлекала, столько новинок знала, что тут неизвестны. Хотели аурные хранилища, но тут уже я нет. Перед расставанием поставлю, а пока нет. Еще меня уберет кто в хранилище. Техника безопасности превыше всего. Так что оружие и техника этого мира у меня в минимуме. У меня даже ИС-2 был. Достал утопленный из болота, за месяц до того, как академик нашел, привел в порядок, но уж больно хорошую цену за него давали, продал. Сейчас он бы мне тут пригодился. Теперь по той ситуации, что вокруг стояло, благодаря сканеру вполне разобрался. Судя по форме и вооружению, тут 41-й. ППШ ни одного нет. Да что папаши, ни одного ППД. Хотя ладно, судя по обороне, тут на холме, прикрывая дорогу, стоял советский стрелковый батальон при поддержке 3-45-ок и 2 полковых пушек. Батальон держался как мог, перед позициями хватало тел погибших немецких солдат около сотни, там немецкие санитары работали. Сейчас залегли, видели, что с этим 5-ю случилось. Пехота против стрелков, и по сути силы равны, но все равно батальон сбили с позиций, факт, задавили артогнем, все перепахано, тот откатился за холм к берегу реки, где был мост. Мост сожжен, сейчас остатки батальона добивали. Осталось в районе 70 бойцов и командиров. Немецкий пехотный батальон тоже серьезно потрепан, но еще вполне боеспособен, заканчивал дело. Остатки моста еще дымили, явно сожгли перед немцами. Также недалеко минометная батарея, оттуда ко мне бежали солдаты, видели, как я этих положил. Остальные солдаты батальон были вне зоны видимости, но офицер-минометчик в штаб батальона сообщил. Пленные красноармейцы, с полсотни где-то, многие раненые и контуженные, видя, что происходит, кто остался на месте, кто расползался. Один вооружился за счет убитого мной охранника и стрелял по минометчикам. Завязался бой, те залегли и пытались задавить того огнем. Получилось, выстрелы звучали все реже. Как видите, были причины мне поторопиться. Своих надо спасать, меня так учили. У меня танкетка есть в грани браслета хранилища, использую ее, первым делом прочесав расчеты противотанковых пушек, а дальше буду гонять остатки пехоты, пока патроны в пулеметных дисках есть. Правда, у меня боезапас только тот, что в танкетке, больше патронов нет, но и в ней до полного, ровно 24 диска, снаряжены и готовы к бою, повоюем. Правда, нужно срочно себя восстанавливать. Это я о новом теле, окончательно мое, так что точно себя. Накопители летели один за другим, я не переставая жевал сосиски и колбасу, иногда хлеб, но все равно тело худело быстрее. Ноги сломаны были, то-то такие боли, срастил кости, заживил мясо. В принципе осталась косметика, а сейчас я уже в полной боевой. Осваивая тело, выскочил из воронки и побежал вниз с холма, мне вслед стреляли, я петлял, пару раз запнувшись упал, но защита трижды отмечала попадание. С этой стороны немцев особо не было, так около взвода, но они дальше, с другой стороны командование батальона и минометчики. Вот так до кустов, тут ранее был медпункт, раненых носили, все убиты, похоже минометами прошлись, потом солдаты. Видел в телах следы штыков, убитые медики. За такое я и сам в плен брать не буду. Хотя нет, в реке прячутся 6 раненых и девушка санинструктор. Тут в кустах и достал танкетку. Сразу же поднявшись наверх корпуса, в окровавленном рваном обмундировании был, и скользнул в люк командира, сняв со спинки шлемофон. Управление дублировало, потому с места командира, взведя затвор пулемета, запустил двигатель. А он прогрет, баки полные и стронувшись с места, выехав из-за кустарника, покатил наверх, дальше работал тщательно, расстрелял санитаров, минометчиков. Снова освободив наших, те уже опять под охраной были. И пока те вооружались за счет немцев, и выехал на спуск к реке, отчего броня сразу зазвенела, в мою сторону развернули пушки и одну из пехотных рот. Немецкие противотанкисты уже развернули все орудия, было 6 колотушек и повели по мне огонь. Я же бил по офицерам, отсюда видно их было, хорошее укрытие, и потом сам повернул к пушкарям и покатил к ним, те щитами закрыты, сложно поразить, то сблизившись и покружив вокруг пушек, расстрелял тех. Броня звена от пуль, снарядов, гранаты ручные рвалась на броне. Опытные солдаты пытались дорого продать свою жизнь. Однако, имея сканер, я видел все их попытки, даже подобраться к бронемашине, тут я не давал, отъезжал, и даже закрыв смотровые щели, это мне не помешает, но смогут повредить пулемет. Поэтому и катался. Наши же, видя, что ситуация изменилась, а те в отчаянии были, думаю, готовились сдаться, сами атаковали, 2 командира подняли бойцов в атаку. Меня приятно удивило то, что не сразу это сделали, а когда у меня осталось 4 диска, остальные я растратил, на 2/3 выбив личный состав пехотного батальона вермахта. А стрелял я очень хорошо, так что совместно мы стали зачищать кустарник и берег у реки, Корпус моей танкетки бойцы использовали как укрытие, уже сами беря в плен немцев. Ситуация резко изменилась на противоположную. Тут я не препятствовал сдаче, еще отметил, что у наших туго с боеприпасами. Некоторые использовали штыки на винтовках, видимо, совсем пустые. Вот так бой и закончился. Я последний диск расстрелял по спинам пытавшихся уплыть немцев, из 12 поразил 10, пошли на дно. Единственный командир, в звании лейтенанта, второй был ранен, политрук, его перевязывали, отдавал приказы. Сам тот трижды ранен, но легко, вот так прочесали кустарник, собирая оружие, перевооружаясь на немецкое, раз к своему не было, а я укатил к своей воронке, и остановил бронемашину, движок заглушил, и вот аккуратно выбравшись, сняв шлемофон, и встал у края воронки. «А, это ты, Федоров? А я думал, откуда танк взялся? Это не танк, плавающая танкетка. Танки те, у кого пушки?» – устало ответил я, повернувшись к сержанту, что тут на холме работал. Он командовал сбором трофеев, в дело включили освобожденных пленных советских бойцов. Там же два командира было, младший лейтенант, с ранением в живот, и старший лейтенант. Этот вообще артиллерист, он у того лейтенанта и перехватил командование как старший по званию. Да, пора узнать, в кого я попал, и сообщить о своей амнезии. Дальше будет видно. А пока заберу все из стрелковой ячейки, что за мной числится, и к реке. Тут и помыться нужно, видок у меня еще тот, и провести инициацию. А то без дара вообще человеком себя не ощущаю. Наполовину, если только. Ты что, не видел плакатов в казарме? Там этот танк в разрезе. Ясно же написано, легкий плавающий танк. В туалете на стене тоже много что написано. Так это ты, гад, вырезал. Сразу разозлился сержант. Понять бы, о чем он. Однако разговор ушел в сторону, вот и вернул его на место. Вы вообще кто? В смысле? Помощник командира взвода, сержант Ляхов. Взвода, где ты служишь, Федоров. А меня как зовут? Даже так, не помнишь? Нет. Подожди пока, узнаю у командиров, что дальше делать. Тот ушел быстрым шагом, а я спустился в воронку к немцу. Быстро снял ремень, отстегнув и убрал в аурное хранилище, вслед за карабином. А то оружие есть, а боезапаса к нему не было. Мелочи с карманов. И у него были наручные часы, а у меня нет, снял. Дальше, используя сканер, откопал из ячейки винтовку Мосина, скатку шинели, вещмешок, котелок красноармейский из ниши. Похоже, время у батальона было, хорошо оборудованные позиции. В общем, все вытащил, отряхнув и в аурное пока убрал. Дальше, плюхнувшись на склон воронки, жуя хлеб со сливочным маслом, у меня 6 бутербродов осталось, и все, и стал изучать, что в карманах было. Мелочевку всю тоже прибрал. Кстати, пилотку нашел в кармане шаровар, а на дне стрелковой ячейки каску. Так вот, попал я в тело Гены Федорова, снова тезка, и даже отчество Геннадьевич. Не удивлюсь его, если у него прозвище Ген-Ген. Тут же звание, красноармеец. Что интересно, 3 строки занято. Написано, красноармеец. Потом вычеркнуто и ниже, младший сержант. Однако и он зачеркнут, и снова красноармеец написали. Похоже, сняли звание за что-то. Должность, стрелок и номер почты. Что за часть, не знаю, как и где мы. В кармане мятые сигареты нашел. Богатый боец, надо будет легкие от никотина почистить, я не курю. Ну и так мелочь. Как раз комсомольский билет закончил изучать, там с фотографии, на меня смотрел улыбчивый паренек лет 15. Симпатичный, темноволосый, глаза светлые, скорее всего голубые, фото черно-белое, не совсем понятно цвет. Тут же приблизилось несколько командиров, сканер показал, и старший лейтенант скомандовал: «Боец, ко мне». Я не реагировал, продолжал билет изучать. «Боец, вы не слышите, подойти ко мне». Осмотревшись, я спросил у того: «Вы это мне, подойти, когда вам командир приказывает?» Пожав плечами, я с трудом выбрался из воронки, почва песчаная, осыпалась, и встал рядом с бортом танкетки. «Почему не выполняете приказы?» «А что это?» Товарищ старший лейтенант обратился к старлею тот сержант. «Федоров контужен, никого не узнает. Я его командир, он меня не узнал. Видимо, и приказы для него ничего не значат. Он их не помнит». «Даже так?» С интересом обернулся ко мне старлей. «Сообщите, что было?» «Что было?» Потер я нос, под ним корка засохшей крови, да я весь в таком виде был. Очнулся засыпанный землей, ничего не помню. Шум в ушах, выбрался. Тут смотрю, кто-то орет на меня, велит руки поднять, и оружие направляет. а у меня в кармане пистолет, я достал и выстрелил. А, вот кто спер пистолет с того убитого немецкого летчика, догадался сержант, хотя я не понял, о чем тот, но версия, откуда взялся пистолет, меня устроила, потому продолжил. Попал, тот упал в воронку, вон лежит, у него гранаты нашел, выглянул, еще такие же бегут, забросал гранатами и добил из пистолета. Как всем пользоваться, я откуда-то знаю. Попадание в головы. Потом трофейным дальнобойным оружием поразил того солдата, что охранял наших. Дальше собрался с силами и побежал к кустарнику. Немцы туда, сам видел, перегнали эту танкетку и оставили. Застрелил солдата, что рядом с ней был, забрался на место командира, нашел шлемофон, завел и повел бой. Это как? Заинтересовался Старлей. Там управление дублировано, а с места командира можно и стрелять, и управлять. Ничего сложного. Уничтожал тех, что в серой форме, пока совместно с бойцами в форме цвета хаки, не закончил. Боезапаса в машине нет, все 24 диска расстрелял. Топливо почти полные баки. Хватит на дальность 220 километров. Ясно. Сержант, это что за боец? Федоров, весеннего призыва. С готовностью отзывался сержант. Год уже служит. 19 лет. Очень толковый, все на лету схватывает. 4 месяца назад был повышен в звании, принял 3-е отделение во взводе, однако залетел в самоволке, подрался с патрулем, и был лишен звания, так и служит в 3-м отделении простым бойцом. Откуда он? Да наш, из Минска, детдомовский. Его хотели в разведбат перевести, но ротный не дал. Тот задумчиво покивал, слушая сержанта, и изучая меня. Так, боец, пока приведите себя в порядок. Хорошо. В ответ на приказ старшего по званию, нужно отвечать «есть», бросая кисть правой руки к виску. «Есть», козырнул я. «Вот, почти правильно. Свободны». Командиры тоже расходились, у всех свои задания, нужно выполнять, следя, как бойцы это делают. А Старлей забрался в танкетку, на место командира, явно пытался завести, пока я быстрым шагом шел к реке. Не выйдет, там секретка в зажигании. Нужно вставить магнитик в одно место, пока это не сделать, танкетка будет мертва. Судя по тому, как Старлей, ругаясь, вскоре выбрался, я был прав, ничего у него не получилось. А так, дойдя до кромки воды, стянул сапоги, расправив сырые от пота портянки. Из сапог вытряхнул набившийся песок. Дальше так и рухнул в форме в воду. Ну и стирался. Потом постирал форму, повесив на кустах, там же нательное белье. Пилотку и портянки тоже постирал. Пока те сохли, я купался, прямо в воде приводя тело в порядок. А я отлично плаваю. И постоянно жуя, заполнял желудок. Исчезали свежие шрамы и травмы, за 20 минут я тело полностью излечил. Конечно, стоило бы это дать сделать Хельге, для получения опыта, но сейчас не та ситуация, чтобы ее светить. Так что выбрался посвежевший на берег, я не один купался, еще десятка-два бойцов, дали им освежиться, незаметно достал зеркало, и с интересом изучил себя. «Ну привет, тезка», – пробормотал я. Именно тут стали бить легкие германские полевые гаубицы, видимо те, что прикрывали батальон. Похоже, там поняли, что ситуация не в их пользу перешла, от нас несколько солдат ушло, видимо добежали и сообщили, и батарея стала работать по квадратам. То тут, то там песчаные гейзеры поднимались на холме, пары рядом с танкеткой встали. Кстати, воронка-то не от этих пушек, те не такие мощные. Думаю, эта авиация поработала. Так что я стал быстро одеваться, натягивая на себя сырую форму, намотав портянки. Надо было в вещмешке глянуть, может запасные есть, но времени нет, так что, справившись, застегнул ремень на талии, с подсумками и фляжкой, я ее заполнил, к слову, и побежал к танкетке. Добежал быстро, лихо взлетел на броню, взяв шлемофон, надел. Старлей, как я приметил, дальше у блиндажа прятался, с интересом смотрел, что дальше будет. Вернув секретку на место, сразу запустил движок, и, развернув машину, покатил прочь, не к мосту, а в сторону этой батареи, разогнавшись до 20 км в час. Тут поле, не дорога, быстрее не получалось, узкие гусеницы не давали. Хотя вот она, укатанная полевая дорога, выехал на нее и разогнался до 40 км в час. Причем, сканер показал, что Старлей выскочил наружу и, поднявшись на холм, грозил кому-то кулаком. Почему-то мне вслед. Я, кстати, не опасался их потерять, те тоже усилены магией. Поэтому я гнал, выглядывая из башни, и орал песню. В одном ухе наушник плеера, вот и подпевал. Яву, взял я на халяву. Да я собрался разобраться с артиллеристами. Пусть боезапаса нет, но как раз меня это не волновало. Просто дальше, в 2 километрах, в стороне от обочины, перевернутая телега, рядом с убитым конем. И там 6 ящиков с патронами нужного мне калибра, остановлюсь и пополню боезапас. Да так и сделал, подкатив, встал так, чтобы между мной и немцами была танкетка, и касаниями убрал все ящики в аурное хранилище, потом достал один, вскрыл, отбросив и вскрыл хранилищем оба цинка, их 2 было, просто убрал боковину, не трогая патроны, дальше достав все диски из боевого отделения танкетки, и стал снаряжать их. Это, кстати, не быстрое дело, на один диск уходило от 2 до 3 минут, и за полчаса зарядил 10 штук, зарядил пулемет, остальное в нише, снова запустив двигатель, погнал дальше, оставшиеся диски прибрал пока, потом снаряжу, а батарея уже уходила, снявшись с позиции, застал на этом ее, те выставили заслон, было 10 солдат, с противотанковым ружьем и пулеметом, ну да, оно легко пробьет броню такой же танкетки, как у меня, и даже насквозь, но не мою машину. Звон пошел, особенно пулеметчик старался, лупил длинными очередями. Бронебойщик, видя, что результата нет, начал нервничать, чистить, остальные отвлекали от него, палили по мне, а я, сблизившись на 50 метров, просто расстрелял их, собрал трофеи и дальше погнал, сменив диск, так и догнал батарею. Расстреляв лошадей, те бились в постромках, пока артиллеристы пытались развернуть пушки на прямую наводку. Встал в 100 метрах. И с места, так огонь точнее, работал короткими очередями, опустошая диск за диском. Сдалось из 200 солдат, всего 30. Я приказал собрать все документы, мне их сдали, усадил тех в стороне, пробежался, собирая трофеи, оружие, из повозок интересное, офицерское снаряжение. Дальше уничтожил пушки, да банально заряжал, забивал стволы мусором, и длинной веревкой выстреливал, стволы разрывало. Дальше построил солдат. Те в 200 метрах залегли, чтобы разрывами пушек не побило кого, и повел к своим. Те шли, а я сзади медленно катил. Почти час возвращался, но нас издали рассмотрели, встречали.